Каждое утро я собирался купить себе тетрадь. Каждый вечер собирался шевелить мозгами, вести свои записки регулярно. Но потом одолевала лень, а я не имею обыкновения и даже считаю за безобразие противиться столь очаровательному существу. И клочки, и обрывки бумажек исчезали с моего стола. Мягкие листочки с моими записками попали на гвоздь кабинета задумчивости. Жесткие сохранились. Я благодарен Ольге за ее привередливость. Я всегда забывал проставлять дни и числа. Теперь приходится читать все в хронологическом беспорядке. А ведь эти кусочки и обрывки бумаги – это и есть клочки истории моей любви, которую я не могу уже разобрать месяцев и чисел, а только лишь год моей любви, огромный, как мир, но такой же бестолковый и хаотичный. Год 1918 от Рождества Христова. Нет царя, не надо всех буржуев перебьем, платить подати не будем, вы солдаты не пойдем. Они на шутку, парни, шли, со мужиками ладили, всех помещиков пожгли, богачей разграбили. Запалили сеновал и стоим любуемся, как лист барин задрожал, староста осунулся. Очень хорошо, что вы являетесь цветами. Все мужчины, высунув язык, бегают по Сухаревке и закупают муку и пшено. Своим возлюбленным они тоже тащат муку и пшено. Под кроватями из карельской березы, как трупы, лежат мешки. Знаете, Ольга, после нашего социалистического переворота я пришел к выводу, что русский народ не окончательно лишен юмора. А как вы думаете, Владимир? Может случиться, что в Москве нельзя будет достать французской краски для губ? Но... Как же тогда жить? А под деревней девка шла, прокламацию нашла, а не пелось, не елось, а почитать хотелось. Без царя, без государя на свободе мы живем, всех буржуев переколем, всех поганых перебьем. После четырехдневной забастовки рабочие Тульского оружейного завода постановили по первому призывному гудку выйти на работу, так как забастовка была объявлена только в силу временного помешательства рабочих, страдающих от общей хозяйственной разрухи. В Петербурге хоронили Володарского. За гробом под проливным дождем шло больше 200 000 человек. ВЧК произвела обыск в кофейной по Столешникову переулку, дом 8. Обнаружены пирожные и 30 фунтов меда. Говорите, что хотите, а по-вашему не быть. Сколько нас вы не ругайте, будем Ленина любить. Троцкий близок стал народу, понимает, тяжкий гнет, бьет смело за свободу, за трудящийся народ. Бога нет, царя, не надо, мы с советом проживем. Мы, товарищ Володарский, по твоим стопам пойдем. Нет, Ольга. Этого вы не можете от меня требовать. Вы хотите, чтобы я поделился с прислугой этим ни с чем не сравнимым наслаждением? Вы хотите, чтобы я позволил моей прислуге раз в неделю стирать пыль с моих книг, да? Именно. Ни за что в жизни. Она и без того получает слишком большое жалование. Марфуша! Чего? Марфуша! Ну чего, чего? Будьте добры, Марфуша, возьмите на себя стирание пыли с книг. У Владимира Васильевича на это уходит 3 часа времени, а у вас займет не больше 20 минут. Спускайтесь, Владимир, мы пойдем гулять. Гулять? Сейчас гулять? У вас физиономия татуирована грязью, вам необходимо вымыться. Работает в вашем доме водопровод? Час тому назад водопровод действовал. Но ведь вы знаете, Ольга, что самое приятное в революции? Это ее неожиданность. За советское правление буйную голову сложу. Я милее этой власти никакой не нахожу. Наш террор будет не личный, а массовый и классовый террор. Точно! Каждый буржуй должен быть зарегистрирован. Зарегистрированные должны распределяться на 3 группы. Активных мы истребим, неопасных мы запрем под замок, это будут заложники. 3-ю группу употребим на черные работы. При Петре Великом, Ольга, тут была кузнецкая слобода. Коптили небо, как суп варили железо, дубасили молотками по наковальням. Интересно знать, что собираются сделать большевики из Кузнецкого моста? Чего делать? А вот граждане, к примеру, сказать, в магазине буржуйских роскошей махру будем выдавать по карточкам трудящемуся населению. Владимир, примите меня под руку, пожалуйста. Мои предки соизволили бежать за границу. Вчера от дражайшего папаши получили письмецо с предписанием сторожить квартиру. Для этого он рекомендует мне выйти замуж за большевика. А там, говорит, видно будет. Хочу мороженого. Увы, это невозможно. Московский совет распорядился о полном воспрещении продажи и производства яства, к которому вы так неравнодушны. Странная какая-то революция. Я думала, они первым долгом поставят гильотину на лобном месте. А наш конвент, или как он там называется, вместо этого запрещает продавать мороженое. Нам не надо стульев гнутых, надо нам скамеечки! Нам не надо белую банду, мы красноармеечки! Познакомься. Этот красивый мальчик – мой брат. Григорий. Очень приятно. И да будет тебе известно, я никакой не мальчик. Ага. Ну ладно. Я, собственно, зашел проститься. Проститься? Угу. Гога, не пугай меня. Куда же ты отбываешь? На Дон. В армию генерала Алексеева. Гога, да ты... Да пойми, пойми, Ольга, я люблю свою родину. Это все от того, Гога, что ты так и не кончил гимназию. Только подлецы, Ольга, могли во время войны решать задачки по алгебре. Прощай. Прощай, цыпленок. До свидания, Гога. Нет, прощайте. До свидания, мой милый друг. Но для чего вы меня огорчаете? Я был бы так счастлив умереть за Россию. Прощайте, Гога. Прощайте. Прощайте. Прощайте. Бедный ангел. Ведь его непременно подстрелят, как куропатку. Мой старший брат Сергей – большевик. Он живет в метрополе, управляет водным транспортом, будучи археологом. Один ездит в шестиместном авто и обедает двумя картофелинами, поджаренными на воображении повара. Я пришел к тебе по делу. Напиши, пожалуйста, записку, чтобы мне выдали охранную грамоту на библиотеку. Для чего тебе библиотека? Чтобы стирать с нее пыль. Ну, ходи в Румянцевку и стирай там. Ладно, не надо. Ну, хорошо, хорошо. Хорошо, просто времени нет ни секунды. Только в себя пришли после эсеровского мятежа, как ихний главнокомандующий Муравьев сбежал в Симбирск и оттуда соизволил ни больше, ни меньше, как объявить войну Германии. Глупо расстреливать надо. Эсеры, Муравьев, немцы, война, революции. Все это чепуха. А что же не чепуха? Моя любовь. Предположим, что ваша социалистическая революция кончается. Не трагический конец. А я любимый. Я купаюсь в своем счастье, плаваю по брюхо, фыркаю в розовой водичке и в полном упоении пускаю пузырики всеми местами. Ну, брат, с тобой водиться все равно, что в крапиву садиться. На тебе записку в наркомпрос, иди себе, мне работать надо. Когда Колю забирали, я взяла с него обед. До последней капли крови защищать мою совет. Ну оставьте меня, Владимир. Ну что же все-таки случилось? Ну, хорошо, хорошо, не спрашиваю. А хотите, почитаю вам что-нибудь забавное? Например, правду. Там большевики очень своеобразно успокаивают население. Борьба с голодом. Из Рязани в Москву прибыло 48 вагонов жмыхов. Далее. Сегодня прибыло 52 пуда муки пшеничной и 1 пуд муки ржаной. Прекратите, пожалуйста. Ну, хотите что-нибудь другое? У меня с собой сатирикон, Петрония. Не желаю. Его герои жалкие ревнивые скоты. И вообще, как вы смеете предлагать мне слушать Петрония? У него мальчишки разыгрывают свои зады в кости. Ольга. Ну что, Ольга? Я хочу только сказать, что римляне называли Петрония судьей изящного искусства. Вот как? Элеганти арбитер. Так, так, так, баста. Я все поняла. Вы шокированы тем, что у меня болит живот. Живот? Увертюры, которые разыгрываются в моем желудке, выводят вас из себя. Вам противно сидеть рядом со мной. Вы хотели, по всей вероятности, прочесть мне то место из сатирикона, где Петроний советует не стесняться, если кто-либо имеет надобность, потому что никто из нас не родился запечатанным, что одного этого нам не может запретить сам Юпитер. Так я вас поняла? Да что вы, Ольга, ну как же вы могли? Я ведь так и... Имейте в виду, что вы ошиблись. У меня запор. Ольга. Скажите, пожалуйста, вы в меня влюблены? Ну, не краснеете вы так, не краснеете. Ужасная несправедливость. Мужчина краснеет до 60 лет, женщина до 16. Ну, конечно, влюблены. Нежно влюблены. Возвышенно влюблены. В таком случае откройте шкаф и достаньте оттуда клизму. Вы слышите, о чем я вас прошу? Слышу. Двигайтесь же. Ищите в уголке на верхней полке. А, вот, вот, вот это? Она самая, с желтой кишкой и черным наконечником. Налейте воду из графина. Возьмите с туалетного столика вазелин, намажьте наконечник, да. Повесьте на гвоздь. Благодарю вас, а теперь можете уходить домой. До свидания.